На автомобильной стоянке, стоя рядом с подержанным, но по-прежнему надежным джипом «Ренглером», подарком родителей на 17-летие, Джером говорит Джейни, что очень рад знакомству, и целует ее в щеку. Она удивлена, но довольна. Джером поворачивается к Ходжесу. «Я могу ехать, Билл. Завтра вам ничего не нужно?» «Только посмотри все, о чем мы говорили, чтобы не терять времени, когда мы приступим к проверке компьютера Оливии». «Буду готов на все 100». «Отлично. И передай мои наилучшие пожелания отцу с матерью». Джером широко улыбается. «Вот что я вам скажу. Папе обязательно передам. Что же касается мамы...» Тайронский выговор возвращается во всей красе. «Моя сейчас ходить неделя подальше от этой дамы». Ходжес в удивлении вскидывает брови. «Ты поссорился с матерью? На тебя это не похоже». «Нет, просто она сейчас очень ворчливая, и я стараюсь не попасть под горячую руку». «О чем ты говоришь?» «Все просто, чувак. В четверг вечером в ЦКИ будет концерт. Этого тупого бойбенда «Здесь и сейчас». Барб с Хильдой и еще парой подружек, безумно хочется их увидеть, хотя все мальчишки белые, как ванильный пудинг». «Сколько лет твоей сестре?» 9. Скоро исполнится 10». «В ее возрасте все девочки такие, можешь мне поверить. В 11 я сама была без ума от Бэй-Сити Роллерс». На лице Джерома недоумение, и Джейни смеется. «Если бы ты знал, кто они, я бы перестала тебя уважать». «Короче, они никогда не были на настоящем шоу, понимаете? Если не считать Барни или улицы Сезам на льду, или чего-то такого. Поэтому они приставали и приставали, приставали даже ко мне. И, наконец, мамаши сжалились и решили, что девочки могут пойти на этот концерт даже в будний день, потому что начинается он рано, но под присмотром одной из них. Они в прямом смысле тянули спички, и моей маме досталась короткая». Он качает головой. Лицо серьезное, но глаза весело сверкают. «Моя мама в ЦКИ среди нескольких тысяч вопящих девчонок от 8 до 14 лет. Нужно объяснять, почему я стараюсь обходить ее стороной». «Готова спорить, она тоже оттягивалась», — говорит Дженни. «Наверняка кричала на концертах Марвина Гея или Элла Грина в не столь уж давние времена». Джером садится за руль джипа Ренглера, на прощание машет рукой и выезжает на Лоу-Брайер. Ходжес и Джейни стоят у автомобиля Ходжеса, окутанные почти летней ночью. Месяц поднялся над автострадой, отделяющей более благополучную часть города от Лоу-Тауна. «Хороший мальчик», — говорит Джейни. «Тебе повезло, что он оказался рядом». «Да», — кивает Ходжес. «Повезло». Она снимает шляпу с его головы и надевает на свою. Игриво, чуть набекрень. «Что теперь, детектив? К вам?» «Вы про то, на что я надеюсь?» «Не хочу спать одна». Она поднимается на цыпочки и возвращает шляпу на законное место. «Если ради этого придется принести в жертву свое тело, пожалуй, я готова». Ходжес нажимает на брелоке кнопку, открывающую центральный замок Тойоты. «Никто и никогда не упрекнет меня в том, что я упустил случай воспользоваться бедственным положением дамы». «Вы не джентльмен, сэр», — говорит она. Потом добавляет: «И слава богу, поехали».